«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню нашим слушателям, что во второй половине часа Сергей Александрович отвечает на вопросы ваши. Присылайте их в WhatsApp и Viber плюс 7 903 176 363, либо отправляйте смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале обязательно пишите слово «Вести». Есть большие международные темы, но, что называется, сон в руку. Министр образования Кравцов буквально несколько минут назад презентовал свое видение на ближайшее будущее, как на посту переназначенного министра образования. И цитирует информагентство следующее его заявление, что законы на федеральном уровне принимаются, но не доходят до каждой школы. Это одна из главных проблем в сфере образования, считает господин Кравцов. И поэтому одна из наших задач, чтобы все решения, принятые в сфере образования, были реализованы в каждой школе. И еще одна задача – максимально разгрузить учителя, чтобы учитель больше времени уделял детям. Ну, то есть Кравцов обозначил две проблемы, что законы хорошие принимаются, но они не реализуются. И второе, что учителя максимально загружены, у них нет времени на обучение детей. Ну, начну, так сказать, с вредности, да? Хочется спросить, господин Кравцов, а это не от вас зависит, разгрузить учителей разве? Вы же вот сейчас были на должности, да, весь этот срок. Ну, разгрузили бы их. Я думаю, что это вполне себе в компетенции министра. Для этого не нужны путинские указы и все остальное. Взяли бы и разгрузили. Чего вы их не разгрузили? Вот возьмите, придумайте, как их разгрузить. Разгрузите. Для этого не надо спрашивать разрешение президента, ловить, так сказать, каждую его интонацию или там ждать каких-то указов. Это первое. Но в чем я с ним полностью согласен, что законы, которые принимаются на федеральном уровне, должны доходить до самого низового уровня исполнения. И здесь, на мой взгляд, проблема в том, что законы-то принимаются, но они декларативные. Ну, условно говоря, как декларация, так сказать, да. А давайте запретим использование мобильных телефонов на уроке. Ну, кстати, давайте. Кравцов на выступлении признал, что введенный в конце прошлого года закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах не работает. Не работает, потому что нет механизма его реализации. И, честно говоря, вот мы с вами тут не законодатели, не министры, вот, понятно, что умишком не вышли и так далее, и так далее. Но помните, когда его приняли, мы здесь ровно об этом говорили. Значит, звучит хорошо, только не будет работать, потому что вы не снабдили этот закон, господа депутаты, как бы, да, вы не снабдили этот закон механизмами реального воплощения в жизнь. В том числе потому, что для того, чтобы воплотить этот закон в жизнь, и, видимо, придется откорректировать целый ряд других законов. А это уже сложно, поэтому давайте, как бы, да, условно говоря, перед выборами что-нибудь такое ляпнем, что это самое, что вот хорошо на ухо ляжет, да, всем тем, кто недоволен, да, а там оно как-нибудь, это сам потом, так сказать, трава не расти. Вот такая штука не пойдет, потому что, во-первых, это дискредитирует идею, во-вторых, дискредитирует государство, а в-третьих, приводит, так сказать, к тому, что ВОЗ и ныне там. Поэтому здесь я Кравцова готов поддержать, да, в этом, по крайней мере, деле, как бы, да, федеральные законы, кроме того, что они должны, значит, ублажать ухо обывателя, они должны еще иметь реальные механизмы выполнения и контроля этого выполнения. А в противном случае, так сказать, пустота. С другой стороны, ну, хорошо, так сказать, написали уже неплохо, да, теперь давайте дописывайте всякими разными конкретными подзаконными актами или еще что-нибудь, которые позволят этот закон выполнять. Вот так. Да, ну, идет еще обсуждение, но, как сказал, как потомственный ясновидящий, либо непотомственный ясновидящий, Сергей Александрович Михеев сказал, что обсуждение идет, но все кандидатуры будут утверждены, внесенные что-то в ВЗУ. Что-то подсказывает мне, я даже не понимаю, что-то вот, что-то чешется в боку, как говорится, не попить ли коньяку. Вот, что-то подсказывает мне, что это будет реализовано. Но то, что вопросы задают, и то, что, вот, например, даже вы сейчас процитировали, да, Кравцова, ну, правильно, как бы, да, вопрос в том, ну, вот вы написали, как бы, закон, ну, молодцы, как бы, а что, как его выполнять-то, вы не подумали? Или, типа, вы там с Олимпа, так сказать, бросаете вот эти вот фразы, как бы, а вы там внизу уже давайте, там, как хотите, так и разгребайте. Да, обсуждение идет, и сегодня кабинет министров будет утвержден в Госдуме. Но тут еще важный момент, да, что с одной стороны идет обсуждение, с другой, как вы сказали, наверняка всех утвердят. Раньше-то Дума только согласовывала кандидатуры, сейчас утверждает, то есть разделяет ответственность теми, кто вносит эти кандидатуры. Так хочется сказать, ай, молодца. Да. Но... Я считаю, что это большой шаг вперед, вне всякого сомнения. Не, ну опять же, сам факт тот, что им задают вопросы, они там излагают свое там видение, они это самое, значит, отвечают, значит, на эти вопросы, дают ответы, ну, это хорошо. А потом, ну, действительно, глядишь, сейчас кого-нибудь возьмут и не утвердят. Вот, скажут, ну, вот раз вы такие вредные там сидите на Вести ФМ, мы сейчас возьмем вот специально, чтобы вам вот козу такую показать, так сказать, да, не утвердим. Думаю, что такого не будет. Хоть чем-то уколоть Сергея Михеева. Оно и ни к чему, как бы, да, вот, но это самое. То, что такое право есть, это хорошо. То, что право такое есть, уже, как бы, ну, неплохо. К международной повестке продолжается накачка киевского режима оружием, деньгами и всем и всем. Блинкен сегодня экстренно с необъявленным визитом приехал к Зеленскому, с порога заявил, что пакеты помощи военные будут все больше и больше, и вообще мы планируем сделать из Украины, сказал Блинкен, мощную военизированную страну, чтобы противостоять России. Вторит им правительство Эстонии, там предложили послать войска на Украину, регулярные войска. Понятно, там их немного, этих регулярных войск, но тем не менее, пока только в тыл отправить, чтобы разгрузить тыловые структуры, чтобы украинцев гнали уже на линию фронта. И власти Дании объявили, что вот-вот в течение месяца отправят на Украину те самые обещанные F-16-е. И сказали, что там еще некоторые страны сказали, Финляндия сказала, мы очередной пакет помощи. В общем, накачка продолжается. Блинкен, наверное, как утверждают некоторые эксперты, прилетел не только заверить Зеленского в том, что военная помощь будет идти, а, наверное, выяснить, а что сейчас на Харьковском направлении. Но это одна из версий. Тем не менее, накал продолжает. Не, ну это да, но это приговор для Украины. Вот я не знаю, видите, Зеленскому это вроде как в руку, что называется, да, но мне кажется, это приговор для Украины. То есть о чем говорит Блинкен? Будете воевать, так сказать, до тех пор, пока мы вам не скажем остановиться. Или вообще будете воевать всю жизнь, вообще всегда. Вот. Они сейчас уже не знают, где людей взять, да, так сказать, загребут всех подряд. А дальше-то что? Дальше перейдут к этим, к 15-летним подросткам или там, к 70-летним старикам. Значит, будет этот фольксштурм, да, как бы как у Гитлера перед этой самой, перед капитуляцией, да, когда всех там, всех ставили под ружье, там, лишь бы американцам как бы было хорошо. Вообще, я не знаю, так сказать, сколько еще это должно как бы, да, вот, продлиться, чтобы украинцы эти поняли, ну, что с ними делают, это, что с ними делает эта Америка, и где их-то интерес вообще, в чем он состоит. Это первое. Второе, что касается возможности сделать из Украины там какую-то супер-пупер военную державу, мне кажется, многие вещи уже утеряны, ну, потеряны, просто потому что разрушается промышленный потенциал, и поэтому в каком смысле она будет супервоенной державой? Что имеется в виду? Опять же, вот то, что, так сказать, наверное, всех поставят под ружье. Там военные заводы. Да, это нереально. Вот это нереально, потому что для того, чтобы отстроить военные заводы, как бы, да, надо быть уверенным в их полной недосягаемости. Да. А такой недосягаемости нет, ну и, я надеюсь, и не будет. Да. Сейчас мы видим, что их ПВО не справляются с поставленными задачами. Да. Вот, поэтому сами по себе военные заводы, ну, как бы они могут работать тогда, когда все спокойно. А если как бы над ними постоянно будет гудеть сирена, то никакого там военного производства такого не получится. С чего я делаю вывод, что на самом деле это просто замануха такая, да? Это вот сейчас надо все сделать для того, чтобы условный там какой-то Байден дотянул до выборов, вот, может быть, победил бы и так далее. Это такая вот, ну, мне кажется, такой, так сказать, очередной раунд обмана украинского народа. Вот то им говорили, значит, что они станут аграрной супердержавой, Порошенко говорит, теперь им говорят, что они будут военной супердержавой, там еще что-то такое, там, и то, и 5-10, а насколько это все реально? Это может быть реально только в ситуации полной там безопасности гарантированной, да, или контролируемой, а этой ситуации нет, и я так понимаю, что и не будет, и правильно, да, не будет. Здесь, наоборот, Блинкен как раз, значит, он напрямую как бы противоречит как раз вот условно, ну, нашей линии, потому что мы говорим, но проблема-то в том, что вы сделали из, делаете из Украины да, для, плацдарм военной опасности. Давайте вот этот вопрос, так сказать, решим, и тогда можно будет говорить еще о чем-то. То есть вот эти заявления, мне кажется, это в первую очередь, они смертельны для самой Украины, это как приговор звучит, да. Второе, они слабо реализуемые, но самоубийственны, да. Третье, это, в общем, очередной обман. А четвертое, это вот как раз означает, что тоже, какие могут быть переговоры. Переговоров вот не будет. Мы тоже про переговоры говорим периодически. Я считаю, что, в принципе, рано или поздно все равно какими-то переговорами и закончится. Но вот эта вот ситуация, при которой американцы говорят, нет, вот Украина будет источником постоянной военной опасности, она, конечно, снижает возможность для переговоров, к сожалению, снижает. Но когда на Украине это поймут? Вот. Ну и плюс, я думаю, что здесь тоже вот они сейчас петушатся, потому что и у тех, и у других вот немножко подгорает, да, у Зеленского подгорает, что у него срок легитимности заканчивается, и внутренняя вот эта вот грызня на Украине явно активизируется, как, собственно, мы и прогнозировали, здесь не надо было быть там 7-5 во лбу. Это первое. Второе, как бы явные у них есть военные неудачи, потому что наши войска, пусть не стремительно, но однозначно продвигаются, в первую очередь, там, в Харьковской области и так далее, и так далее. Вот, еще раз повторю, я еще до майских праздников слышал, что СБУ, например, как бы в срочном порядке эвакуируют все свои архивы, как бы, да, из Харькова и все такое прочее, все остальное. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, Блинкин что-то там обещает. А сколько этому Блинкину осталось-то на посту? Полгода, а то и меньше. Вот, ну, да, хорошо, полгода гарантированно, да. Что касается наращивания пакетов военной помощи, сомневаюсь, что до выборов в Америке Байдену удастся пропихнуть какой-то еще там крупный пакет военной помощи. С этим-то пока не все ясно, да. Вот. Поэтому, мне кажется, это, знаете, такой, опять же, так сказать, самоубийственный приговор для Украины с точки зрения как бы стратегии и тактики, а с другой стороны тоже в определенной степени просто обман. Ну и опять вот Блинкин приехал на поезде. Мочкануть бы там и Блинкина этого вместе с Зеленским, так сказать, да, и все. Вот, на мой взгляд, мы ждем, так сказать, да, вроде как, знаете, это объяснялось там довольно долго, ну как же вот американцы могут принять, а могут не принять пакет военной помощи. То, что они его примут, мне кажется, было очевидно, вопрос в том был размер и сроки, вот, и вообще, я здесь уже как-то говорил, что если бы не выборы, они все сразу там приняли бы давным-давно. Вот. Ну, а дальше что ждать? Давайте теперь подождем, так сказать, выборов. Ну, давайте подождем. Переназначенный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о визите Блинкина на Украину, заявил вот буквально только что, нам известно о нем, как и о нервозности в Киеве, Европе и США в связи с обстановкой в зоне спецоперации. По поводу, где взять людей, у них же в субботу стартует вот эта подписанная Зеленским драконовская мобилизация. Сейчас в интернете расходится ролик, украинский военный в форме, здоровый мужик прощается с семьей, говорит «прощай, папа», жене говорит «я тебя люблю», сыну, подростку «держись», маме говорит «все будет хорошо». И следующий кадр говорит кому-то «грузите их в грузовик, в общем, давайте следующих». Их грузят, и следующий кадр, они где-то по полю боя с автоматами бредут. Вот что представлять будет из себя вот это самое мобилизация. Еще Дмитрий Сергеевич Песков прокомментировал происходящее в Грузии. Это ее внутреннее дело. Россия не намерена вмешиваться. Действительно, там сейчас очень жесткие баталии. Сегодня парламент рассматривает в третьем окончательном чтении так называемый закон об иноагентах, о прозрачности людей, которые получают деньги из-за границы. Протесты не утихают, но кто подогревает протесты? Приехал в Грузию зам госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен. Как пишут, везет печеньки для оппозиции, везет новые угрозы, пакеты санкций против руководства Грузии. И якобы была запланирована встреча с основателем правящей партии грузинской мечты Иванишвили, но Иванишвили отказался в ультимативной форме встречаться с американцем. В общем, Госдеп прилетел с последним ультиматумом, с посулами очередными для оппозиции, но пока мы видим, что власти держатся. А вот вопрос, который задают многие, а почему грузинские власти не сдаются? Вот уже, казалось бы, максимально на них нажим, все равно нет, мы будем принимать этот закон. Ну, затрудняюсь сказать, если честно, да, прям сходу, да, тоже, опять же, чтобы не думали, там, что я вот, опять же, там, как некоторые телеграм-канальщики знают все, Тут вот так, моя любовь к Телеграму известна. Как они, извините за выражение, все обосрались, все суперэксперты, сверханалитики. Ошиблись. А ошиблись это называется, точно. Ошиблись и пахнут, как бы, да. Вот, вот с этими кадровыми назначениями и со всеми делами, как бы, да. Как они в течение суток меняли свои позиции на прямо противоположные, тоже с умным видом и тоже рассказывая всем, так сказать, что они знают, что у них там чуть ли не из первых, так сказать, рук информации и прочее, прочее, со всеми этими назначениями. Вот это был хороший для многих, как бы, да, такой, так сказать, демонстрационный показ того, что на самом деле Телеграм и все эти каналы в значительной степени вот эта дутая величина. Ну, просто дутая. Вот там все эти вот тоже пристрастия ко всем всяким разным, особенно анонимным телеграм-каналам, которые якобы там сливают там, или постят, так сказать, какую-то суперпроверенную, так сказать, сверхэксклюзивную информацию, очень часто это просто, ну, просто дерьмо. Вот это пишут или люди, которые как бы ничего не знают, но хотят делать вид, что они знают все, или люди, за которыми стоит кто-то, кто им говорит, что надо писать, в зависимости, так сказать, от там, изменения оперативной ситуации, скажем так, да. Вот. Или кто-то, кто, ну, не знаю, там, опять же, так сказать, делает на этом коммерцию, там, и им просто, там, условно говоря, там, нужно там, максимальное количество там, этих самых лайков, постов, шмостов, так сказать, потому что они продают тоже там, свою позицию там, направо и налево. Вот, собственно, и все. Вот. А у нас многие как бы, наивные как бы, тоже туземцы, тут мне сказали про туземцев, да, наивные туземцы наши, как бы, да, хавают с умным видом, и им начинает казаться, что они реально вообще в курсе всех дел. Вот. А им там давай там, это набрасывать лапшу на уши, так сказать, накидывать там, да мы, да это, так сказать, да что мне... Лев, как бы, как говорится, и так далее, да. Вот, то есть аккуратнее, опять же, с этими, со всеми вот этими супер-пупер-эксклюзивными, как бы, данными из телеграммов там и всего остального, да. Вот, так вот, я честно скажу, что я многих вещей, так сказать, не знаю, и у меня даже нет к этому подходов, да, никаких, как бы, и оно, слава богу. Вот, хотя тоже мог бы, наверное, на любой пук, так сказать, да, свой суперумный комментарий, как бы, да. И, как, знаете, принято, мои источники сообщают. Да, вот там-то. Мой главный источник, так сказать, это вот он находится у меня на кухне. Я подхожу, там кран, так сказать, я открываю, там, и там источник. Из него, значит, это самое, идет вода. Холодная, горячая пока, слава богу, да, и так далее, и так далее. Вот других источников у меня, например, скажем, нету. Вот, хотя есть какие-то знакомые и прочее. Вот этот вот мой источник, так сказать, в Кремле сообщает. Вот. Вот у меня нет источников ни в Кремле, как бы, ни на Смоленской площади, там, где Министерство иностранных дел стоит. Поэтому я вам честно скажу, я не знаю. Вот у меня нет четкого ответа на то, почему как бы грузинское правительство вот так упирается. Там слухи какие-то ходят, но комментировать их я не готов. Да. Внутри самой Грузии обвиняют, значит, и Иванишвили, как бы, и, значит, его партию в том, что вот они там чуть ли не агенты Кремля, вот у них какие-то там все это закулисные сделки. Вот я не очень понимаю, честно говоря, в чем реально может заключаться подобная сделка. Да, о чем идет здесь речь, трудно сказать, не знаю. В конце концов, Грузия, посмотрите, как бы она немножко дистанцировалась вот от прямой поддержки Украины. Ну, опять же, могут ли у этого быть какие-то закулисные причины? Ну, могут быть, да, могут быть. Но, например, мне кажется, главная причина того, что Грузия держит нейтралитет, по крайней мере, официально, вот в этом вот российско-украинском конфликте, она, мне кажется, очень простая. Грузины понимают, что в случае их, что их толкают на открытие некого второго фронта на Кавказе, но и они понимают, что они просто этого не вынесут. Что страна, как бы, она, ну, не настолько, так сказать, в себе уверена, Грузия, да, и не настолько она ресурсами обеспечена, чтобы реально вынести большую войну. Она просто не сможет это сделать. И чем это кончится, неизвестно, потому что мы помним там, значит, Южную Осетию, эту пятидневную... 08-08-08. Да-да, эту пятидневную войну, когда, ну, реально, эти самые российские подразделения стояли на окраинах Тбилиси. И только политическое решение, как бы, да, принятое в Москве, да, оно, значит, позволило... А Саакашвили, как известно, вместе с своим кортежем пересек азербайджанскую границу. Он сбежал из Тбилиси и уже был в Азербайджане. Вот, и только решение там политическое, так сказать, на российского руководства, оно привело к тому, что, как бы, да, ну, Грузия осталась вот государством суверенным и так далее. Вот. Я думаю, что вот это главная причина, по которой Грузия, значит, держит этот нейтралитет, потому что они понимают, что втягиваться в эти дела просто самоубийственно. Все остальное, да, и в частности закон об иноагентах, опять же, вот какие-то такие вот слухи непонятные там, я комментировать не буду, потому что если это сделка, я не очень вижу ее, как бы, ну, разумные ее, так сказать, очертания. Вот что скажу. Ну, наверное, думают грузины, да, поумнее все-таки, что если их втянут в конфликт, то потом-то помогать не будут. Тут глава НАТО Йенс Столтенберг заявил на голубом глазу, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения. То есть... Вполне конкретно, да. Вот вы воюете, на войну мы вам денег дадим, но если вы проиграете, все, забудьте, нам такая Украина не нужна. Самоубийство. Я говорю, еще раз говорю, самоубийство для Украины это просто вот самоубийство. Самое главное, что они этого не видят, не понимают. И те люди, которые руководят этим, тоже не видят, не понимают. Что, кстати говоря, подтверждает мой личный вывод насчет того, что Украина это такое недогосударство. Потому что если бы это были действительно украинские руководители, действительно украинские политические деятели, они поняли бы, что их реально как просто вот, как расходный материал готовы израсходовать до конца, а дальше просто бросят. Это не подход государственных деятелей. Бросит как отработанный материал. Сейчас уходим на новости, ну и затем Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их достаточно много, не переключайтесь. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу в студии Вести ФМ. Сергей Михеев. И сейчас ответы на ваши, наши дорогие слушатели, вопросы. Очень много вопросов пришло по началу программы про технологический суверенитет и про образование. Начнем с обучения. Из Кузбасса крик души. Муж учитель математики, знает всю кухню школы, не понаслышке. Проблема в большей степени в том, что верха Министерства образования не слышат низы учителей. Не хватает учителей, особенно основных предметов, математики и русского языка. Приходится работать в две смены, но учителям зарплаты не повышают. Другой вопрос связан уже так вот. Что вы, Сергей Александрович, это другой человек пишет, что вы можете сделать для улучшения ситуации с российским образованием? Если нет, тогда это... пустое сотрясение. Это я привел сотрясение давайте так, воздуха. Давайте так, по поводу, в первую очередь, учителей. Ну вот, я думаю, что сейчас хороший, как бы, хороший момент для того, чтобы все эти проблемы озвучивать, да? Да, потому что, на самом деле, не говорить о них, если не говорить, да, об этих проблемах, то их как будто бы и нету, если все молчат о проблемах. Вот я говорю, я по работе фонда, так сказать, в направлении СВО. Если все молчат о проблемах и говорят, что их нету, то как будто бы их и нету. А раз их нету, то и делать ничего не надо. И решать ничего не надо. И если, ну, понятно, люди, которые занимаются этим, они о своих проблемах говорить не любят. А некоторые причастны к созданию этих проблем, поэтому и не будут. Соответственно, о них должен говорить кто-то еще. Кто-то еще, да? Чем, как бы, соответственно, мы с вами и занимаемся. Я считаю, что это надо придавать огласке, об этом надо говорить, это надо, так сказать, обсуждать, и тогда, глядишь, кто-то где-то что-то и услышит. Вода, что называется, камень точит, потому что ждать, что вот это также будет обсуждаться где-нибудь там публично, условно говоря, там на уровне там министров, там ясно, что они, значит, занимаются другими делами. Вот, это первое, да. А второе, по поводу вот этого вопроса насчет сотрясения воздуха. Ну, я, честно говоря, устал от этого идиотизма. Да, что вы конкретно можете сделать? Смотрите, а что мы конкретно можем сделать с вами по поводу политики США? Ничего. Ничего. Значит, не надо об этом говорить. Второе, а что мы конкретно можем с вами сделать по поводу, так сказать, ситуации на Украине? Ничего. Значит, не надо об этом говорить. Третье, а что мы конкретно можем сделать по поводу строительства заводов? Ничего. Значит, не надо об этом говорить. Четвертое, а что мы конкретно можем сделать там по пятому, шестому? Значит, не надо ничего вообще говорить. Так, что ли? Плыть по течению. Да вообще надо молчать. Просто молчать. Поставим, так сказать, в эфире легкую музыку. Вот и все. Да? Как раз, так сказать, наша функция в этом и состоит, в том, что мы, а, эти проблемы выявляем, б, значит, даем возможные, так сказать, какие-то, значит, рекомендации по их там, значит, решению, в, пытаемся довести это до чьих-то там ушей. Вот, собственно, и все. А что вы еще, так сказать, хотите, чтобы мы здесь сделали? Открыли, как бы, эту лесную школу или что? Как бы, да? Вот это такие, так сказать, знаете, разговоры там насчет того, а что вы конкретно можете сделать, там, а что вы конкретно можете сделать? Можете сделать что-то, идите и делайте. Это для дураков такие вопросы. По поводу обучения из Самарской области, ну, комментарий больше. В городе стоит памятник Ленину, никто из подростков не знает ни имени, ни вообще кто это. А нужно ли знать современному подростку, кто такой Ленин? Я думаю, что как факт собственной истории нужно знать. Да, другой вопрос, опять же, знаете, вот, может быть, для тех, кто почитает Ленина, может, хорошо, что они не знают, потому что дальше, когда вы узнаете, так сказать, Владимира Ильича Ленина, да, начнутся трактовки, да, того, что он делал, хорошо ли, плохо ли, правильно ли, неправильно, да, не факт, что они окажутся на вашей стороне, но, несомненно, как бы, да, Владимир Ильич Ленин, при всем том, что я не являюсь его сторонником, как вы поняли, да, если кто-то слушает передачу, он, конечно, как бы, один из крупнейших деятелей отечественной истории. Вот, знать о нем нужно, вот, а вопрос, так сказать, оценки, он зависит от полноты знаний. Вот, поэтому я думаю, что знать о нем нужно. Комментарии тоже говорят, что не должно быть случайных людей в двух профессиях, это врач и учитель. Нужно поднимать авторитет и требования профессии учителя и врача. Ну, поднимать авторитет такое... Понятие тоже, наверное, расплывчатое. Хочешь сказать, так как мы ничего не можем в этом сделать, то ответить нам нечего. Ну, конечно, надо поднимать авторитет, но это тоже такие риторические, так сказать, вещи. Да, такие, так сказать, да, как? Ну, вот я пытаюсь это делать, в том числе через свои передачи. Условно говоря, у меня там есть ряд эфиров. Вот у меня есть эфир на Вести ФМ, «Железная логика». У меня есть регулярная передача на телеканале «Спас», называется «Поле битвы». Да, есть эфир еще, так сказать, совместный с «Соловьев Лайф» по вечерам там на Вести ФМ, там, да. Вот то, что можем делать, делаем, да. Есть какие-то встречи и так далее, и так далее. Вот, ну, вот надо. Говорим о том, что надо. Ну, кстати, я бы не сказал, что совсем ничего не меняется. Между прочим, да, какие-то вещи меняются, просто на это нужно определенное количество лет. Но, опять же, если проблемы не обсуждать, да, то ничего не будет меняться вообще. То есть все хорошо, все нормально, все хорошо. Вы что-то можете сделать? Не можете. До свидания. Нам домашнее задание дают провести ликбез о полномочиях министра культуры и образования, потому что слушательница говорит, что бывший министр образования Ольга Васильева как-то высказалась, что у нее, у министра, нет полномочий, чтобы что-то кардинально изменить в образовании. Может быть, и этих полномочий и не хватает, но вот насчет того, чтобы сейчас прям провести ликбез, да, не готов, скажу честно, вот, не подготовился, оценка 2, садись, это самое, но вот, насколько я знаю, есть с этим проблемы, потому что вот наши такие ультралиберальные законы, которые принимались в 90-е годы по этому поводу, они реально, ну, делают страну какой-то такой вот немножко плохо управляемой, скажем так, да, в том числе поэтому, между прочим, вот, условно говоря, там, да, там, те же там пресловутые, знаете, которые стали уже притчей в языцах, майские указы, ну, президент написал, вроде, указы хорошие, а их выполнили? Нет. Или там не до конца, или там на 10%, или там на 3/4. Почему? Ну, в том числе, потому что законодательная база не соответствует моменту, ее надо менять, и так далее. Да, пишут тоже комментарии, что подзаконные акты иногда меняют смысл закона, да, на 180 градусов. Это очень важно. Градусов. Про технологический суверенитет, копировать, самим разрабатывать, как действовать, чтобы не зависеть от импортных поставок. Слушатель пишет, что сварочный аппарат напоминает. Процесс сварки изобрели русские ученые, а лучшие аппараты итальянские, собранные в Китае. Вот и вся правда. Другой спрашивает, а целесообразно ли собрать шарашку в экономике? Уходили от налогов, уйдут и от санкций. Шарашка — это все-таки принудительная такая. Принудительная, да. Там людям вешали, это крутили на нас статью, которая на самом деле, там, преступление, которое они на самом деле не совершали. И под страхом наказания за несовершенные ими преступления, как бы, да, их закрывали в некую шарашку. Вы предлагаете так, так сказать? Я думаю, что это не очень хороший способ, да. Но создать соответствующие условия для людей, или, может быть, закрепить их, например, вот насчет шарашек. Да, шарашка это радикально, но, например, скажем, обязывать выпускников вузов отрабатывать на государство было бы правильно. Да, но при всем при этом, опять же, отрабатывать не за 3 копейки, не так, чтобы он там это обедал, так сказать, вот этой бутылкой кефира полбатона, да, вот, а так, чтобы он мог более-менее нормально жить, да, для того, чтобы он потом тоже оставался на этой работе, это было бы верно. А первый там вопрос что-то до шарашки какой-то был. Не, просто комментарий, что мы изобрели и сварочные аппараты, и сварки, а позакупаем все китайское. Друзья мои, насчет сварки, так сказать, да, так как я вот в свое время тоже, так сказать, и сварщиком был, да, были отечественные аппараты сварочные, они, конечно, значит, не фонтан, но они были простые и дешевые. Но они вот просто такие были, громоздкие. Ну, тогда все было довольно громоздкое, да. Просто производство-то угробили. Поэтому покупаем в Китае. Мы покупаем в Китае не потому, что там, так сказать, они лучше, чем, условно говоря, советские или российские, а потому что собственное производство угробили замечательные, так сказать, моногеры и приватизаторы, которым, естественно, было выгоднее распилить завод на металл, а иногда они делали это умышленно, иногда, между прочим, это финансировали не про сварку, говорю, а иногда про некоторые ВПК предприятия, это скрыто финансировали наши иностранные конкуренты. Им было выгодно, как бы, да, угробить предприятие, потому что развивать его, это дорого, гораздо дешевле, например, и доходнее продать все на металлолом, а участок под застройку, и все. Вот и все дела. То есть вопрос здесь не в том, так сказать, что лучше, что хуже. Вопрос в том, что довольно долго умышленно уничтожали производство. Потому что, опять же, смотри, пункт первый, принципы, значит, этой экономики. Приватизировали все, отдали в частные руки, потом говорят, делайте то, что вы считаете выгоднее. А выгоднее продать тупо, и все. Взять бабки и привет. Ну, слушатель наш напоминает, что до сих пор мы своих шариков-подшипников не а угробили все заводы. В Москве было два, так сказать, ГПЗ, как бы их угробили. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Ну и дополняют, что в советское время во исполнении указов, постановлений ЦК и Верховного Совета министерства и ведомства издавали приказы о конкретных мерах по выполнению решений руководства. Сейчас тоже приказы, распоряжения, постановления, все это Не быстро, да, но все это тоже из бюрократической машины вылезает, но почему-то вот не все так четко работает. А по поводу вопроса, не знаю, насколько, опять же, не получится ли сотрясение воздуха. Сотрясение воздуха. Да. Все, любые слова — это сотрясение воздуха. Из Швеции вопрос. Как вы думаете, Сергей Александрович, теоретически возможен ли в Швеции переворот? И кто в этом случае будет его осуществлять? Военные, к примеру, получают маленькие зарплаты, правительство им не дает права голоса. Могли бы они в теории сместить правительство, поменять короля? Ну, я от себя добавлю, выйти из НАТО, заключить мирный союз с Россией. Но у меня все надежды на Карлсона. Вот, Карлсон, который живет на крыше, как бы, да, он настолько любим, как бы, в исполнении нашим мультипликационным нашим народом. Возможно, он наш агент. Я не знаю. Вот, по книге был достаточно жесткий и мерзкий типчик. Да, вот вообще противный. Почитай, вообще, да, мы-то на самом деле как бы настолько причесали, я бы сказал, облагородили. И вообще как бы творчески переосмыслили, например, фигуру Карлсона или, например, Винни-Пуха. Вот, они стали потрясающе привлекательными персонажами. А изначально Винни-Пух, честно говоря, вообще ни туда, ни сюда. Вот Карлсон довольно вредный, так сказать, какой-то вот такой вот тоже уродец какой-то с крыши. Меркантильный. Да-да-да. Меркантильный Кью. Да. Вот, поэтому не знаю, что там у вас в Швеции. Никогда там не был, поэтому даже близко не представляю. Но, тем не менее, видимо, предпосылки есть, раз наши слушатели из Швеции оттуда пишут. Вот вы и займитесь этим, таким вопросом. Товарищ. Да, по поводу конфликта на Украине, из Испании. Человек долго там живет, сам из Авдеевки, сын родился в Испании. Вот, в октябре подали документы на замену паспорта, а потом вот это началась чехарда с мобилизацией. В общем, сейчас сыну сказали, пусть едет на Украину, забирает паспорт там. Нет слов. А прогнозы дают, в том числе и зарубежные СМИ, и зарубежные аналитики по поводу того, что как только вступит этот закон о мобилизации, еще больше мужчин всеми возможными способами, во-первых, хлынут за границы современной Украине, Украины, во-вторых, начнутся уже настоящие схватки между военкомами и людьми, которых пытаются насильно привлечь. Вот два сценария развития таких описываются. Не знаю, я украинцам советую как бы перейти к вооруженному сопротивлению, так сказать, да, действующей власти, потому что эта власть вас всех угробит. Она вас всех похоронит, как бы, да, потому что ею управляют или какие-то обезумевшие, так сказать, фанатики украинского национализма, просто психически ненормальные, как бы, или люди, которые там, ну, они работают на западном прикорме, как бы, да, или те, кто с этого всего имеет какой-то собственный доход, вот, собственно, и все, да. И, в общем, мне кажется, им до Украины, как до лампочки уже, да, одни или с ума посходили, значит, а другие уверены, что в случае чего западники их вытащат, поэтому им давно уже на людей наплевать, вот. Поэтому только смена власти, переворот, вооруженное сопротивление, так сказать, да, это спасет Украину. Кстати говоря, это спасет, возможно, ее государственность, потому что я думаю, что в случае появления другой власти на Украине, которая готова будет к вменяемым переговорам, а все, что нужно России, это нейтралитет Украины, да. Вот еще раз говорю, если нас кто-то слушает на Украине, все, что нам от вас было нужно, это нейтралитет, больше ничего вообще, нейтралитет в отношении НАТО. Неужели эта сраная НАТО, как бы, вам дороже, так сказать, собственной жизни страны и так далее, и так далее. Вот и все. Но сопротивление, о котором вы говорите, это же кто-то должен организовать, и кто-то должен этим сопротивлением руководить. Ну, пока никаких таких вот явных предпосылок для этого нет. Как для... пел Высоцкий, настоящих буйных мало, да. Вот и нету вожаков. Нет вожаков. И тоже по этой теме к вам обращение, что мозги украинцев так забиты пропагандой о том, что Россия хочет проглотить, и потому других мыслей в их головах не возникает. Но сейчас будет повод, ну, на другую тему подумать, а что несет вот эта тотальная мобилизация Зеленского. Ну, действительно, у них там других мыслей нет. Не верю я в это. Ну, знаете, если Россия даже проглотит Украину, как минимум их перестанут убивать. Вот. Бессмысленно и ради, как бы, американских интересов. Это первое. Да? Второе. Слушайте, а что значит проглотить, не проглотить? Украина была частью единого государства в течение столетий. И что? Все украинцы исчезли. Если русские такие злые, так сказать, то украинцев, по идее, вообще уже не должно было существовать в природе. А они, наоборот, процветали, развивались, так сказать, получили даже собственное государство там, и все остальное. Язык-то самое развивали и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, опять же, вот у них забиты мозги. Забиты мозги, тогда прошу вас на передовую. Вот и все. Ну, что, чем им поможешь, опять же? Сотрясением воздуха только если. Остается только это. Крик души. Спасите мужчин. Как прожить на 29% от доходов? Остальное забирают алименты и подоходный налог. Это какая-то конкретная ситуация. Я не в курсе. Ну, видимо, очень большие алименты. Ну, что касается алиментов, да, простейший путь избежать алиментов – это не разводиться и не бросать своих детей. Вот. И алименты оплатить не надо будет. Вот, собственно, и все. Если бы вы нашли способ уладить ваши противоречия внутри семьи, глядишь, так сказать, и алименты платить не надо было бы. Вот такие дела. Еще пара личных вопросов, которые задаются к вам, естественно, личных, задаются не первый день. Умеете ли вы готовить настоящие русские щи с говядиной? Это пароль? Да. Шкаф «Славянский ответ». Да. У вас продается славянский шкаф, так сказать, да? Шкаф продан, осталась только тумбочка. Вот мой ответ. Нет, не умею. Не умею, да. Я не этот самый, не повар. Так сказать, я, конечно, не умру от голода рядом с холодильником, да. Вот, что-то себе как бы готовить там такое всегда приготовлю, но, в общем, я готовить не умею. Какой ваш любимый город помимо Москвы? Почему-то слушатель считает, что вы очень любите Москву. Я очень люблю Москву, потому что я коренной москвич. Вообще считаю, что это один из лучших городов мира. И объективно это так, вот, но это не означает, что в Москве мне нравится абсолютно все. Вот, потому что это было бы глупо. Все остальное насчет всех других городов. Я вот честно скажу, не думайте, что это я здесь вот пытаюсь вот как-то, значит, сопливо пропагандировать. Но вот когда времена были другие, вторым по симпатии городом для меня был Киев. Потому что вообще это был очень такой, на самом деле, комфортный, приветливый, зеленый город в свое время, да, тоже в советское время, так сказать, отстроенный, вот очень так серьезно после войны, да, красивый, интересный, спокойный, вот, ну вот из него теперь сделали какое-то гнездо каких-то, так сказать, полудурков, ну что делать? Что делать? А вот из зарубежных городов, может, где-то бывали что-то? Вот куда захочется вернуться? А вот никуда. Честно говоря, я за рубеж выезжал только по работе, так сказать, да, по ответственной работе. И, если честно, мне нигде не захотелось остаться. Вообще нигде. Абсолютно честно могу сказать. Но, с другой стороны, я нигде не жил. Вот так, чтобы жить, да, там, подолгу и прочее-прочее, нигде не жил, не знаю. Вот, а так вот... Я просто слишком в сознательном возрасте стал впервые выезжать, так сказать, куда-то за рубеж. Вот, и он меня не впечатлил. Не знаю, может быть, если я там в каком-нибудь... И потом, опять же, я вот... Вы учтите, я коренной житель большого столичного мегаполиса. Вот. Это серьезно отличается, вот, например, скажем, от если вы приехали из небольшого провинциального городка. Меня, например, не впечатлил ни один город мира, вот так, чтобы вот он меня потряс, там, условно говоря, да, в котором я был. Вот честно скажу. Чтобы я писал кипятком, вот так вот. Такого не было. Такого не было. И, ну, коротко ответ на вопрос: вот там законодатели что-то решают, подписывают, но ничего не выполняется. Как наказывать, отстранить, что с ними делать? Не, ну, во-первых, выполняется не все и не так качественно, как хотелось бы. Это раз. Два, ну, что касается законодателей, есть процедура отзыва депутатов, но, опять же, депутаты – это законодатели. А есть у нас исполнительная власть, разделение законодателя, судебно-исполнительная. Вот за исполнение отвечает исполнительная власть. А там есть масса, в принципе, санкций. Ну, самое мягкое – это увольнение там, да? На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».